Глава 5. Ближайший трактир, в котором Роберто рассчитывал промочить горло в хорошей компании, оказался закрыт. Да и не мудрено. Это было заведение средней руки, предназначенное для отдыха мелких купцов и ремесленников. А нынче середина недели, посетителей нет, а те, что были, уже давно спят по домам. Поэтому сейчас новые знакомые двигались в сторону городского центра, в надежде найти что-то еще открытое и все-таки обмыть неудавшуюся ночь. На нового знакомого Роберто посматривал с интересом. Драконов он до сих пор ни одного не видел, и теперь не мог сказать, чем этот парень принципиально отличается от него самого. Ни крыльев, ни хвоста пока не видно. Не наблюдалось также никаких загадочных всполохов в глазах, что, по мнению всех знакомых магичек, являлось главной отличительной чертой драконов, от которой девушки сразу начинали томно вздыхать и мечтать о несбыточном. К свойствам драконьего племени еще относились мудрость и всепрощение. Но Роберто показалось, что с этим у Джани тоже не сложилось. Иначе вряд ли бы его занесло в постель Паолы. Да и, судя по всему, не только в ее постель. «И часто тебе вот так приходится увеличивать чужой резерв?» — не удержался Роберто. «Завидуешь?» — фыркнул Джанни. «Такому тяжелому, изматывающему труду?» «И неоплачиваемому. Между прочим, твоя Паола меня даже не покормила. Сразу перешла к делу». «Она не моя», — отмахнулся Роберто. «То, что ты ее не любишь, заметно. Но считал-то ты ее своей, до того, как встретил меня в столь неожиданном месте». Роберто невольно усмехнулся. Действительно, более неожиданного места для встречи с драконом, чем постель бывшей любовницы, представить сложно. А ведь он почти женился на ней. Остался бы у брата на ночь, как предлагала Франческа, и никогда бы не узнал, как Паола радеет о магической карьере. Если бы, конечно, у них вдруг не родился первенец с крылышками и хвостом. Или драконы вылупляются. Роберто посмотрел на Дженни и решил, что они недостаточно хорошо знакомы, чтобы задавать подобный вопрос. А вот выпьют по паре бокалов, укрепят дружбу. Тогда можно и выяснять пределы допустимого. Но и сейчас можно поспрашивать кое-что. «А свой резерв при этом не тратится?» — спросил он. «А то так поповышаешь другим, сам ни с чем останешься по доброте душевной». «Не тратится», — ответил Джанни. «Не знаю, в чем тут дело. Может, в моих личных особенностях. Но у меня он тоже растет. Причем намного больше, чем у жаждущих ласки девиц». И тут Роберто пришла в голову удивительная мысль. Ему даже странно стало, что раньше он ни о чем подобном не думал. Ведь часто слышал о таких способах увеличения дара. «Слушай, а если я буду ежедневно заниматься любовью с девой, очень одаренной магией, смогу когда-нибудь швыряться молниями направо и налево?» «А ты сам-то как думаешь?» «Как тебе сказать?» — протянул Роберто. «Пока я не замечал ничего, чтобы указывало на появление у меня хоть малейшего дара. Но я и особых усилий не прикладывал. Девушек много, а магия не у всех. Может, то, что я накапливал от одной, тут же отдавал другой?» «Я же сказал, что резерв не уменьшается», — фыркнул Джанни. «Боюсь, что особые усилия тебе бы не помогли. Было бы все так просто, по Лории ходили бы одни маги, не находишь?» «Возможно, все дело в воспитании и сложившихся традициях», — заметил Роберто. «Инарит, ведущих образ жизни, подобный Паулиному, не так уж и много. Кто знает, если бы все постоянно повышали резерв друг другу, может, и ходили бы?» «Если дар ниже определенного минимума», — ответил дракон, «сколько бы могучих магичек ни занимались бы улучшением, не поможет». Роберто разочарованно вздохнул. С одной стороны, он к своим 28 годам уже свыкся с мыслью, что магом ему никогда не стать. Но с другой, возникшая в голове идея подарила надежду, что все может быть и по-другому. Но не судьба. «Ты сказал, ниже необходимого минимума. А у меня дар вообще есть?» Все же поинтересовался он. «Дар в той или иной степени есть у всех», — кивнул Джанни. «Но у тебя он очень слабый». «Слабый, но есть. Значит, я все-таки могу сделать молнию?» — оживился Роберто. Джанни посмотрел на него оценивающе. Даже глаза прищурил и голову склонил на бок. немного подумал и выдал. Нет. Разве что слабую искорку. Но для этого нужно почувствовать и собрать всю свою магию в одном месте. А ты не сможешь. Дар слишком мелкий. «Да», — вздохнул Роберто, — «только почувствовал себя магом, и сразу на землю спустили. И не маг, и никогда не станешь». Пожалуй, его нынешнее огорчение вполне сравнимо было с огорчением племянника из-за собаки. Одно хорошо. С красивой тетей знакомить теперь не придется. Во всяком случае, с этой. «Хочешь, помогу почувствовать собственную магию?» — неожиданно предложил Джанни. «Ничего особенного не сможешь, но искорку выпустишь». Роберто радостно согласился. Дракон положил руки ему на голову, посерьезнел и сосредоточился. А его подопытный внезапно ощутил, как внутри сгущается, собираясь в единый комок в области солнечного сплетения, некая непонятная субстанция, ощущаемая как что-то яркое, обжигающее и прекрасное. «Ага, почувствовал», — довольно сказал Джанни. «А теперь попробуем выпустить искру». И Роберто ощутил, как это нечто перетекло в руку и обдало жаром кончики пальцев. Крошечная, еле уловимая искорка слетела и тут же погасла. Но он еще долго завороженно смотрел в ту точку, где только что было это чудо, не в силах поверить, что сам его сотворил. Ну, не совсем сам, конечно, но своей магией, и с этим не поспоришь. «Эгей!» Потряс его за плечо Джанни. «Не спи стоя, вредно». «Спасибо», — сказал отмерший Роберто. «Это было прекрасно. Неужели дар нельзя как-нибудь развить?» «Предлагаешь в качестве эксперимента заняться увеличением твоего?» — вкрадчиво спросил дракон. Полюбовался на вытаращенные глаза собеседника и невозмутимо продолжил. «Традиционная наука утверждает, что рост происходит только если партнеры разного пола». «Ну, знаешь», — хохотнул Роберто. «Нет, если бы на твоем месте была молодая прекрасная магичка, с моей стороны никаких возражений. Но, увы, ты не в моем вкусе. А другого пути нет?» «Я же не могу быть с тобой все время. Те крохи, что ты из себя выдавливаешь, этого не стоят». «Может, есть какие-нибудь артефакты?» — загорелся Роберто. «Может, и есть», — равнодушно сказал Джанни. «Только я о них не знаю. Как ты понимаешь, мне такие приспособления без надобности». «Драконы живут очень долго и знают очень много», — намекнул Роберто. «Я 7 лет всего, как узнал, что дракон. А до этого жил в немагическом мире». «Так ты из невест короля Марка», — хохотнул Роберто. Эту историю, когда маги, отправившиеся за кандидатурами в жены нынешнему ларийскому правителю, по ошибке захватили еще и парня, рассказывали ему неоднократно, с многочисленными подробностями, каждый раз разными. Неизменно было лишь одно. Маги действительно притащили в невесты из чужого мира парня, из-за чего шуточки о Марке не прекращались. И хотя ларийский сыск пытался положить конец этим слухам, получалось у них из рук вон плохо. После запрещения они лишь усиливались и обрастали подробностями, о которых бедный монарх и не подозревал. Впрочем, после истории с Орочьим гаремом, подумал Роберто, Марка уже ничего не страшно. Тогда тоже поболтали-поболтали, да и забыли. «Влетел по собственной глупости», — буркнул Джанни. «Еще и Юлька за мной прыгнула. Хотя она здесь вполне счастлива. Хоть и тоскует иногда по оставшимся там родным». «А назад?» — осторожно спросил Роберто, которому показалось, что эта тема довольно болезненна для собеседника. «Пока никак», — коротко ответил Джанни и замолчал, мрачно нахмурившись. Наконец, вдали показалась вывеска трактира, призывно подсвеченная парой магических шаров, что говорило не только о том, что заведение открыто, но и о том, что цены там включают в себя магические услуги по освещению, а значит, прилично дороже обычных. «Здесь целое состояние можно оставить», — заметил Роберто. «От пары стаканчиков не обеднеем». Роберто тоже так подумал. Разочарование в выбранной невесте все же было довольно велико и настоятельно требовало утопить себя в паре стаканов с вином или чего покрепче. Против этого Роберто не возражал, но справедливо опасался, что деньги закончатся раньше, чем произойдет утопление. Не так уж много у него с собой. Но опасения оказались напрасными. Выяснилось, что пара бутылок, двух бокалов и блюда с закусками достаточно для неспешного разговора под непрекращающиеся тихие переливы гитары, звуки которой точно включили в счет, хоть и не явно. И наличных хватило, даже еще осталось. «Ты как дракон?» — начал было Роберто. «Я неправильный дракон». Джанни подпер рукой подбородок. «У меня нет мудрости веков, пещеры и сокровища. То есть сокровище, конечно, есть, но оно тоже неправильное». «Сокровище есть, это уже хорошо», — заметил Роберто. «А правильное или нет? Вопрос второй. Я бы и от неправильного не отказался. В крайнем случае, его можно продать, все или часть». «Продать?» — усмехнулся Джанни. «Разве что оркам. Они точно купят. Но лет через 10, не раньше. И целиком. А продавать людей по частям вообще негуманно». «Это ты сейчас о чем?» — удивился Роберто. «Я о драконьем сокровище». «И я о нем. Единственное сокровище, которое у меня есть — невеста. И то пока слишком мелкое, чтобы понять, вырастет ли из нее что-нибудь значительное. Если судить по маме, весьма вероятно. Мама у нее инора выдающихся габаритов». Джанни вздохнул. И Роберто подумал, очень похоже, что его новый приятель тоже предпочел бы собаку невесте. Впрочем, уж ему-то ничто не мешало завести того, кого хотелось. Начальство не требует, родители не запрещают. «Жаль, что у меня такого сокровища нет», — сказал Роберто. «Думаю, начальство бы удовлетворилось невестой и перестало требовать, чтобы я немедленно женился». «Я бы с удовольствием отдал тебе свое», — фыркнул Джанни. «Но, боюсь, полковник Вальсекки и его супруга не согласятся заменить жениха». «Вальсекки? Ну, тебя и угораздило», — удивился Роберто. «Не думаю, что характер Иноры Вальсекки изменился за те годы, что я ее не видел. Тогда она меня пугала». «Значит, у них дочка родилась?» «Да уж, влип ты со своим сокровищем». Было уже совсем поздно, и в трактире они остались только вдвоем. Музыкант решил, что сполна отработал выданные деньги, забросил гитару за спину и ушел. Хозяин посматривал в их сторону с нарастающим недовольством. Заказали мало, а сидят долго. Роберто потряс бутылку, но из нее больше ничего не вытекло. «Жаль, что ночью дилижансы не ходят», — грустно сказал он. «Ни минуты лишней в этом городишке оставаться не хочется». «Да мне здесь тоже делать нечего», — согласился Джанни. «Я в Равену. Могу с собой взять». «Порталом?» — обрадовался Роберто. «Крылышками», — фыркнул Джанни. «С порталами у меня дело обстоит так же, как и с сокровищами. Теоретически должен уметь, но в такой отдаленной перспективе, что ты вряд ли согласишься столько ждать». «Крылышками — это верхом на драконе?» — ошарашенно спросил Роберто. «Ну да. Тебя это смущает?» «Я слышал, что драконы неохотно катают людей». «Я тоже неохотно. Но я же разрушил твою семейную жизнь. Правда, будущую». «Да ладно», — фыркнул Роберто. «Я уже и забыл про Паолу, но покататься не откажусь. Будет что внукам рассказывать, если они у меня появятся». Он в лицах представил, как сидит в кресле качалки, окруженный внуками, и над треснутым голосом вещает. «Когда я был молодым, у меня был личный ездовой дракон. Верхом на нем было не очень удобно, но драконов не выбирают. Что дали, то и бери». «Полетим сейчас?» — весело спросил он. «Только из трактира выйдем». Хозяин, клевавший носом за стойкой, обрадованно встрепенулся, когда они, наконец, поднялись. «Поди, закрыв дверь за посетителями, сразу пойдет спать», — с завистью подумал Роберто. «А вот ему самому до собственной постели еще сколько добираться?» Хотя, говорят, драконы летят очень быстро. На улице перед трактиром Джанни гибко потянулся, готовясь к превращению. Но тут они услышали шум, столь нехарактерный для ночного провинциального городка. «Кого-то загоняют?» — Роберто заинтересованно уставился в сторону, откуда шел шум. «Не человека. Кого-то довольно мелкого», — уточнил Джанни. И в это мгновение загоняемый выскочил прямо перед ними. Это был маленький гибкий зверек, размером чуть меньше кошки, с шерстью, по которой волнами проходило странное сияние, явно магического происхождения. Был он настолько напуган, что уже мало чего соображал, иначе ни за что не прыгнул бы к Роберто и не забрался под рубашку. «Поздравляю!» — присвистнул Джанни. «Тебя выбрал Филлар. Это твой пропуск в магию. Будем брать? Или отдадим преследователям?» Роберто чувствовал испуганное дыхание на своей коже, частое биение сердца прижавшегося к нему в панике зверька, и понимал, что тот бежал от чего-то такого страшного, что было для него хуже смерти. И на его ответ больше повлияла жалость, чем что-то другое. Правда, вполне возможно, не выпей он перед этим, решил бы совсем не так. Все же брать чужое для него было неприемлемо. «Будем», — твердо ответил он. «Если он этот, как ты сказал, Филлар, сам захочет». Через несколько мгновений укрытый мороком дракон взмыл к звездам. А Роберто прижимал к себе нечаянную находку и чувствовал, как та успокаивается. Дыхание зверька выравнивалось. Он даже сделал попытку выбраться. Но Роберто легко прижал его к себе и сказал: «Тише, а то свалишься. Долетим, я тебя отпущу. Хорошо?» Филлар задрал мордочку и пристально посмотрел на своего спасителя. Было в его взгляде что-то такое, что пробрало Роберто до костей, и он торопливо добавил: «Не бойся, не обману. Захочешь — останешься. Захочешь — уйдешь».